Он дернул Асю за руку, бросил ее на середину зала и пошел рядом с ней выкомаривать. Согнулся в три погибели, тряс коленями, бедрами, локти у него ходили, как шатуны у старинного паровоза. «А ну, пошевеливайся!» — крикнул он Асе. «Только людям мешаешь, стоишь, как козел!» Ася сначала робко, а потом все быстрее начала пошевеливаться. Оказалось, совсем нетрудно. Со своей музыкальностью она легко уловила ритм, начала скользить, приседать, вывертываться, и странное дело, у нее это получалось удачно. «Браво, Анна Каренина!» — крикнул откуда-то из гущи крутящихся пар Сережка Кох. Ася заулыбалась. Два локона естественными штопорами, падавшие вдоль щек, порхали туда-сюда, верхняя губа с черными усиками вспотела мелким бисером. Когда смолкла музыка, Олег взял Асю за талию и вывел ее на знаменитый институтский балкон. Старинный, белоколонный, построенный с размахом, не балкон, а целый зал, вольно выдвинутый в самую гущу сада, этот балкон был любимым убежищем парочек. Несколько их уже целовалось, прижавшись к колоннам, и все же из-за обширности балкона были каждая как бы наедине. Тут же, сразу за балюстрадой, стоял сад, остро и богато пахнувший весенней зеленью. Толстые ветви деревьев протягивались снаружи прямо на балкон. Где-то в глубине сада тенькал даже соловей, несмело начинавший и прерывавший свою руладу. Мраморная колонна была холодна и кругла. Прижав Асю к этой колонне, Олег Раков ее поцеловал. У Аси даже в глазах потемнело. Первый раз в жизни ее поцеловал парень. «А ты ничего, герла?» — сказал он небрежно. Ася была потрясена и сразу похорошела вдвое. «Я же толстая», — сказала она, как бы его вразумляя. «Это ничего, даже оригинально. Все акселераты в длину, а ты в ширину». И захохотал. И еще раз поцеловал ее в губы. Соловей, наконец, распробовал голос и рассвистался во всю мочь. Ася с Олегом стояли и целовались, и старый сад обнимал их ветвями, приветствовал соловьем. Несколько дней она ходила ошалелая, даже стала хуже записывать лекции. На самом ответственном месте вдруг закрывала глаза и погружалась в воспоминания об остром запахе зелени, свежей земли, о губах Олега, о его тревожных руках. И стипендии купила себе туфли на высоком каблуке и на целую ладонь укоротила юбку. Олег не появлялся, пользовался правом на свободное посещение. Однажды она увидела его в большом перерыве. Олег стоял у расписания экзаменов и что-то оттуда выписывал. Ася скромненько стала рядом. «Не возникай», — спокойно сказал он. Она отошла. «Вот и все. Не возникай. Будь спокоен, я не возникну. Сама виновата. Поддалась, пошла на приманку». Асино душевное здоровье, доброе равновесие помогли ей и тут не сломаться. Трудно, но воля есть воля. Писала письма родителям, веселые, смешные, и самой становилось легче. Иногда уходила в клуб, играла там на рояле, музыка тоже помогала, спасибо маме. И странно, чем грустнее вещи она играла, тем ей становилось легче. В общем, справилась, выправилась. Производственную практику Ася прошла в вычислительном центре, сделала с легкостью и свое задание, и Людина. На каникулы, конечно, к своим. Приглашала Люду с собой, та отказалась, обещала, мол, матери. Дома было чудесно, цвели мальвы, душистый горошек карабкался по плетню, пчелы гудели, и все это плавало в сладчайшем густом запахе лип. Родители рады были ей бесконечно. С грустью Ася отметила, как они постарели. Михаил Матвеевич стал плохо слышать, говоря с дочерью, все глядел на ее губы, ловя на них очертания слов. Софья Савельевна, хоть и моложе его, тоже подалась, пошатнулась. Оба они томились от одиночества. «Перевестись на заочный», — думала Ася, но сказать об этом не решалась, как бы не угадали ее тревогу о них. Отпечаток невечности, впервые замеченный ею на лицах родителей, делал эту их встречу особенно душевной. Зная, что им не хватает впечатлений, Ася говорила без умолку, рассказывала об институтских делах, о заданиях, практике, преподавателях, об учебном плане, специализации. Отец слушал тревожно и жадно. В математике девочка явно его обогнала. В его времена они и слыхом не слыхали о тех предметах, которые читались у Аси на факультете, а она посещала еще и семинары. Языки программирования, системный анализ, эргодическая теория. Он и понятия о них не имел. Он слушал дочь с благоговением. Время от времени он говорил что-нибудь вроде «Да чего же громадными шагами идет в наши дни наука?» На учебный процесс в институте Ася смотрела трезво, не выпячивая его недостатков, но и не скрывая. Много рассказывала о преподавателях. Курс анализа читал у них Терновский. «Знаете, он такой лощеный-лощеный, прямо стиляга из прошлого века. Ребята говорят, ему бы пошел монокль. Специалист, впрочем, знающий, лекции читает прекрасно, легко записывать. Но очень уж как-то правильно, будто по книге. Я лично думаю, что по книге читать не надо. Лучше уж прямо дать студенту учебник. Но другие со мной не согласны. Они больше любят конспект. Все, что надо, есть, что не надо, выброшено. Мне Терновский нравится, но с ограничениями. Один раз его заменял Семен Петрович Спивак, такой громадный, штаны падают, хохочет, шутит. Не лекции, а одни отступления. Мне понравилось, а многим нет. Я бы вообще на месте преподавателей читала одни отступления, а студентам давала бы свободное время. Пусть учат по книге». А то многие преподаватели выписывают буквально то, что есть в книге, на классную доску. Как будто то, что написано мелом, лучше того, что напечатано в книге. Белым по черному лучше, чем черным по белому. Я не согласна. А по отступлениям самый главный у нас мастер Маркин. Он как-то ухитряется и весь материал уложить, и отступление. Человек остроумный, мы его шутки даже записываем, но неприятный. Очень уж высоко себя ставит, где-то на 115-м этаже. Из преподавателей Ася чаще всего поминала Нину Игнатьевну Асташову. «Вот эта женщина! Такой я бы хотела быть!» «Что ж в ней такого особенного?» — ревниво спрашивала мать. «Прекрасный педагог, строгая, но справедливая, и видно сразу, что человек горячий. Как бы это объяснить? Суховато, но горяча. Суховатости бы ей убавить, а горячности оставить как есть». «Какого возраста?» — спрашивала Софья Савельевна. «Не молодая, лет 40». «Ну, такая подтянутая фигура, как струнка. В нее, между прочим, Маркин влюблен. Тому вообще лет 45, и охота ему делать себя смешным в таком возрасте не понимаю». «Семейная?» — продолжала допытываться Софья Савельевна. «Идеал будущего дочери ее все же интересовал. Как сказать, мужа нет, три сына, и все, кажется, от разных отцов. У нас смеются, трижды мать-одиночка. А, по-моему, ничего смешного. Каждая женщина имеет право захотеть и родить». «Ну, конечно», — отвечала мать. «Я, как ты знаешь, чужда предрассудков, но все-таки трое от разных мужей — это, по-моему, ему слишком. А что? Справляется и права». «А как ваша знаменитость Завалишин?» — спрашивал Михаил Матвеевич. «Кончился», — кратко отвечала Ася. «Как, умер?» «Нет, кончился в научном смысле. Лекции, говорят, читает хорошо. Не знаю, нашему потоку он не читал». Рассказывала Ася и о товарищах-студентах, обо всех, кроме Олега Ракова, больше всех о Люде Величко. Такая сердечная, добрая, ничего не жаль, все отдаст. По-моему, доброта всего важнее в человеке, важнее, чем способности, эрудиция. Знания всегда можно приобрести, а доброту нет». «А что, она плохо учится?» — спрашивал Михаил Матвеевич. «Средне. У нас вообще трудно учиться на кибернетике, а у нее пробелы в подготовке. Плачет, если получит двойку. Главное, из-за стипендии. Я ее сюда хотела привезти, подкормить. Худая-худая». «Что же не привезла? Она отказалась. У нее тоже мама в провинции, и билет дорого стоит». «В следующий раз привози, на билет мы ей как-нибудь наскребем». Рассказывала Ася и о Сереже Кохе, повторяла его шуточки, родители смеялись. «Он меня называет Анна Каренина, говорит, что у той тоже была походка, странно, легко носившая ее полное тело. Между прочим, тогда полнота не считалась за недостаток, мне бы тогда и родиться». «Нравится он тебе?» — с особым любопытством спрашивала Софья Савельевна. «Конечно, нравится. Хороший товарищ. А внешность нормальная». «Наша девочка еще не проснулась», — говорила она мужу наедине. Он молчал, сомневаясь, удастся ли их девочке вообще проснуться и будет ли хорошо, если проснется. Дефицит женихов сказывается во всех поколениях. Каникулы прошли быстро. Осенью Ася Уманская вернулась в Москву отоспавшаяся, подзагоревшая, уравновешенная. Люда Величко, напротив, выглядела неважно, бледная, желтая. К матери почему-то не ездила, весь отпуск просидела в Москве. Обнялись, расцеловались. «Люда, вот тебе раз!» — заплакала. «Что с тобой, Людашенька?» «Ничего, просто соскучилась. Ты мне, Аська, вроде матери, не веришь?» Ночью Ася услышала, плачет. Подошла, присела к ней на койку, погладила. Людины щеки, уши, даже плечи мокры были от слез. «Ну что с тобой, скажи?» «Аська, я попалась!» — сквозь рыдание ответила Люда. «Вот оно что!» Не понять было нельзя, все знали, что значит «попалась». «Ну и глупая же ты», — сказала Ася, — «тебе радоваться надо, а не плакать». Люда тупо на нее уставилась. «Конечно, радоваться», — повторила Ася, — «иметь ребенка — великое счастье». Люди и в голову не приходил этот вариант иметь ребенка, лишь бы от него избавиться попроще и подешевле. Она уже навела справки у бывалых девчат. Самый бывалый факультет — статистический. Боль, говорят, терпимая, только в консультацию не ходи. Там тебя сразу возьмут на заметку, начнут уговаривать. «Рожай, первый раз надо рожать. До того дотянут, что будет поздно». «Я не потому плачу, что боюсь или что, а потому еще горше заревела. А он, человек этот, он на тебе не женится?» — спросила Ася. «Нет», — замотала головой Люда, и так отчаянно, что сразу стало ясно, никак не женится. «Ну и что?» — сказала Ася. «Неужели мы вдвоем ребенка не воспитаем? Все-таки третий курс, у меня свободное посещение, повышенная стипендия. Тебе тоже дадут стипендию. Ты только Сережке скажи все как есть. Он человек, поймет. Пойдешь в декрет, потом дадут академический отпуск. Будем сидеть по очереди, ты и я. Неужели мы его не поднимем? Асташова вон троих подняла». «А разве... в общежитии с ребятами позволяют?» — сомневалась Люда. «А мы и спрашивать не будем. Родим и все. Не выселят же нас с милиционером. Комната на двоих. Поставим кроватку, здесь у стенки отлично поместится. Соседи возражать не будут. С одной стороны титан, с другой — душевая. Значит, договорились?» «Договорились? Теперь-то почему ревешь? Потому». Весь остаток ночи Люда с Асей проговорили, легли обе на Асину койку, более широкую, и все говорили, говорили, как заведенные. Только одного Люда ни за что сказать не хотела, от кого случилась беда. «Я его знаю?» «Знаешь, но я все равно не скажу. Все это Кончено, кончено. Ни в чем он не виноват. Ничего мне не обещал, ничем не заманивал. Я, можно сказать, сама ему навязалась. Если ребята узнают, что от него, начнут к нему приставать, пришьют персональное дело, мне тогда не жить, прямо под метро». Только под самое утро шепнула имя. «Олег Раков». «Ну что ж», — чуть-чуть помолчав, сказала Ася, — «по крайней мере, ребеночек будет красивый». Весенняя